Глава 22. «Вы, оказывается, тот еще анархист Ломоносов». Владимир с каким-то темным удовлетворением осмотрел сутенершу, которая валялась, съежившись в позе эмбриона, и скулила. От него исходила беспощадная злорадная ярость. Впервые со дня нашего знакомства я действительно осознал, что Владимир — опаснейший воин, повидавший немало смертей, что он не просто невероятно сильный маг, но и безжалостный, хладнокровный убийца, и никакие веселенькие наряды это не изменят. Вот сейчас, например, он был одет в широкие шаровары и рубашку с блестками и надписью «Самый красивый парень на деревне». Другой бы выглядел в таком наряде тем еще клоуном, а Владимир словно идет на бои без правил. Судя по всему, он следил за нами как минимум с подвала и прекрасно понял, что бандиты в этой задрипанной квартире устроили бордель. Причем девушек держали насильно. Ему это, как и нам, очень не понравилось. Владимир сдерживался, вероятно, пытался остаться в образе преподавателя. Не особо удачно. Его маска благовоспитанности и спокойствия трещала. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот Владимир взорвется и разнесет весь дом по кирпичку. Однако он глубоко вдохнул и прикрыл глаза, а через секунду выдохнул и улыбнулся. «Анархист», — с фальшивым удивлением произнес я. «Нет, просто не хочу нести напрасные издержки. Все, что нужно, мы сделали. Девушкам ничто не угрожает, скорая помощь увезет их в больницу, а полиция поймает их мучителей. Но если мы останемся здесь, то нас отправят обратно в Краснодар. Ректор Московского университета магических технологий с удовольствием за этим проследит». «Александр Ильич, наслышан, наслышан», — покивал Владимир, развернулся и пошел к лестнице. Поняв, что мы не идем за ним, он оглянулся через плечо и поинтересовался. «Особое приглашение надо». Мы поспешили следом, быстро спустились по лестнице и вышли на улицу. Мне не потребовалось накидывать на себя маскировку. Это сделал Владимир. Несколько кварталов мы прошли в молчании. Лишь когда уже почти добрались до университета, Владимир заговорил. «Повезло, что ты не участвуешь в играх Ломоносов. Александр Ильич очень злопамятный человек. Он уже хотел собрать комиссию, чтобы она рассмотрела твое отстранение от игр из-за неподобающего поведения, которое позорит Великую Академию Романовых». Владимир негромко рассмеялся. «Видел бы ты его лицо, когда он понял, что ты и правда не участвуешь в играх. Да он будто лимон проглотил». «Как бы он Кристине свинью не подложил». Я нахмурился. «К девушкам он относится снисходительно, так что ей неприятности не грозят. Во всяком случае, пока». Владимир проводил нас к общежитию и остановился у окна, ведущего в мою комнату. Мы закинули связанные простыни обратно, но кусочек все равно выглядывал на улицу. Владимир притянул его магией и приказал. «Залезайте и больше не высовывайтесь. И учтите, наша академия — кость в горле для многих университетов. Другим студентам позволено то, за что вас сожрут с потрохами». Он пристально посмотрел на меня. «Не знаю, Ломоносов как-то запугал Никиту Горляева». «Мы с ним договорились. Мастерство дипломатии — мое все». Я мило улыбнулся. «Допустим», — кивнул Владимир. «Ну ты учти, что этот замечательный юноша в позапрошлом году сжег научный доклад другого ученика. Все знали, что это сделал он, но никто не смог ничего доказать». «Учту», — я кивнул. Владимир, не попрощавшись, развернулся и пошел прочь. Буквально через пару секунд он скрылся за углом, и в то же мгновение с нас слетела маскировка. Мы в спешке забрались по простыне в комнату, где нас ждали злые София и Кристина. С суровыми лицами они сидели за столом, пили чай и скупо перебрасывались фразами, смысл которых сводился к «парни бесят». Когда мы свалились буквально им под ноги, они дружно закатили глаза, замолкли и требовательно на нас уставились. «Ой, мы, кажется, забыли Софию», — пробормотал Егор. И правда неловко вышло. Ребята ведь пришли ко мне вместе с Софией, но она отчего-то осталась в коридоре. Может, ее кто-то отвлек? Ну, а мы так увлеклись намечающейся авантюрой, что не позвали Софию с собой. Фактически без предупреждения свалили через окно и бросили ее в одиночестве. В свое оправдание могу сказать, что до сих пор не привык к ее присутствию. А Кристина, похоже, просто дуется, что мы не дождались ее с тренировки. С Словно прочитав мои мысли, она проворчала. «И чё вы забыли про меня?» «Как ты могла так подумать?» Я театрально прижал ладони к груди. «Ты всегда в моем сердце». «Лучше расскажи, чем закончилось спасение несчастной девушки», — хмыкнула Кристина. «Спасением 11 несчастных девушек», — ответил я и предупредил. «Меняю чай с вареньем на объяснение». Под аханье и оханье девушек мы просидели до 3 ночи. Кристина время от времени передергивала плечами и стряхивала с рук невидимую пыль, словно пыталась избавиться от неприятных впечатлений. Под конец наших посиделок она откровенно клевала носом, но отказывалась идти спать, мол, первый матч все равно через день, успеет выспаться. Никита с шестерками больше на горизонте не появлялся. Надеюсь, его благоразумия хватит надолго, иначе придется с ним снова серьезно побеседовать. «Какой твой любимый цвет?» — вдруг спросила София у Егора. «Зеленый», — без раздумий ответил тот. «Какое твое любимое блюдо?» — София повернулась ко мне. «Котлетка с пюрешкой», — я прищурился. Что-то подсказывает мне, что София поняла мой совет слишком буквально. Теперь она будет доставать подобными вопросами не только Сашу, но и других ребят. Да уж, разное у нас понимание фразы «веди себя естественно». Сейчас она походит не на безумную фанатку, преследующую кумира, а на забавного шпиона, который почему-то собирает информацию из детской анкеты. Вопросики для моих лучших друзей. «Какой у тебя любимый поэт? А какой у тебя любимый певец? Какой у тебя девиз по жизни? Что тебе нравится больше, день или ночь? Какой у тебя рост?» София бомбардировала ребят вопросами. Саша, привычный к ее странному любопытству, отвечал быстро, кратко и терпеливо. Кристина старательно прятала озадаченность. А вот Егор вообще впал в ступор на вопросе «твой любимый напиток». В конце концов, он ошеломленно потер затылок и признался. «Я не знаю, какой напиток люблю больше всего. Да и в какой стране хочу побывать. Получается, я не знаю самого себя». Егор всплеснул руками и прижал ладони к раскрасневшимся щекам. «Ну, здрасте». София устроила ему кризис юного возраста. Такое вообще бывает. Егор сбил меня с мысли. Он поднялся, хлопнув по столу, и поблагодарил Софию. «Спасибо, без тебя я бы об этом не задумался. Так бы и продолжил пить чай, не понимая, что на самом деле обожаю какао. Простите, простите, мне нужно побыть одному. Нужно составить список. Я хоть что-то знаю о себе, кроме своего имени. Я люблю жареную курочку, но правда ли я ее люблю?» С этим философским вопросом на устах он потопал в свою комнату. София проводила его долгим взглядом и, повернувшись к Кристине, спросила. «Какой твой любимый фильм?» «Беру отвод», — иронично протянула Кристина, будто адвокат в суде. «На сегодняшний вечер достаточно одного личного катарсиса. А мне еще послезавтра играть с нашими хозяевами, университетом магических технологий». «Хорошо, я задам этот вопрос позже», — с абсолютно серьезным лицом сказала София. Раздался короткий звонок. Саша вздрогнул, полез в карман и вытащил телефон. Загорелся экран, высветилось сообщение. Саша прочитал его и сквозь зубы выругался. «Император назначил точную дату помолвки. Через 4 дня», — сообщил он. «Я до последнего надеялся, что ее перенесут. Или что князя Литовского разобьет инфаркт. Марк, ты успеешь собрать компромат к этому времени? Нужно, чтобы он был структурирован. Ну, чтобы император смог быстро просмотреть все материалы и оценить уровень мерзотности князя. Понимаешь, я смогу провести тебя к императору, но он долго слушать нас не станет. К тому же я его уже достал. Он просто решит, что я снова заявился ругаться. Ну, точнее, раньше я ругался по телефону, а теперь припрусь лично». «Конечно, успею». Я усмехнулся. «Все документы уже лежат в моем чемодане. Тени, Ронины, бандиты Миши, и князья Карпов и Прусский. Мои связи, как щупальца осьминога, протянулись далеко в разные стороны. С их помощью я собрал самую позорную информацию о князе Литовском. К сожалению, интуиция мне подсказывала, что императору этого будет недостаточно, и что Риту от свадьбы это не спасет». Но Саша с каждым днем становился все более несдержанным и дерганным. Казалось, он вот-вот взорвется, как бочка с порохом. Иногда создавалось ощущение, что он готов пойти и набить морду своему отцу-императору. Ну а с учетом, что тот лишил его трона и довольно ясно показал его место. В общем, я решил поберечь Сашины нервы, а заодно уберечь его от ссылки в Сибирь. «Ладно, пора на боковую», — зевнув, пробормотал Саша и потянулся. София тут же закивала головой, и они, пожелав мне и Кристине спокойной ночи, вышли из комнаты. «Не возражаешь, если я переночую у тебя?» — уточнила Кристина. «Моя кровать, твоя кровать». Я улыбнулся. На следующий день мы проснулись около 11 утра, да и то едва-едва глаза продрали. Еще полчаса провалялись в постели, нежась под теплым одеялом, но в конце концов нам пришлось встать, умыться, одеться и разойтись по делам. Ну, как по делам. У Кристины были тренировки, а я вот целый день гулял по Москве, изучал достопримечательности и сравнивал их со значимыми местами из моей прошлой жизни. Я обнаружил множество сходств, в основном различия были в мелочах. Например, в этом мире Салтычиха так и не стала серийной убийцей. У нее не умер муж, и она не свихнулась от горя. В моей прошлой жизни Салтычиха вбила себе в голову, что муж не в изнанку отправился, а ушел к молодой красивой девице, из-за чего и начала потом убивать юных дев. Мстила. А в этом мире Салтычиха – счастливая жена и мать трех детей, любительница балов и моды. Как жаль, что с большой политикой или конными ставками эта схожесть исчезает. Вот вроде бы похожие человеческие судьбы, а вроде бы совершенно другие. Соответственно, все остальное отличается абсолютно. Когда я вернулся в общежитие вечером, Кристина пригласила меня на собрание баскетбольной команды, которая проходила в спортивном зале. Все команды оттренировались, очередь закончилась, и помещение было свободным. Конечно, технически оно было свободным для тренировок, но есть здесь не запрещалось. Ребята заказали пиццы, роллов и толкали вдохновляющие тосты под лимонад и кофе. Я с удовольствием к ним присоединился. «Так, а где третья доставка?» — спохватился парень с капитанской повязкой на плече. «Я ж шашлык заказал. 100 лет шашлыка не ел». Все ребята на слово «шашлык» отреагировали блаженным стоном и закатыванием глаз. Капитан начал, ругаясь, названивать курьеру, а баскетбольная команда подбадривала его тихим ритмичным шепотом. «Шашлык, шашлык, шашлык!» Курьер очень долго не отвечал, но, наконец, в трубке раздался его раздраженный голос. «Что такое?» «Где наш заказ?» — возмутился капитан. «Мы ждем уже 2 часа». «Ваш заказ у вас, протрите глаза и напрягите память», — нагрубил курьер, и я услышал длинные гудки. Капитан сплюнул, нахмурился и принялся по 10-му кругу набирать его номер. Но в этот момент в дверь робко постучали. Она приоткрылась, и внутрь просунулась голова в фирменной кепке. «Простите, это вы заказывали куриный шашлык?» — спросил курьер и тяжело сглотнул. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Но моя соседка толкнула меня под руку, и лимонад выплеснулся на мою светлую футболку. Пока я оттирал ее салфетками, курьер уже отвернулся и склонился над большой кубической термосумкой. «Мы...» — обрадовался капитан, сунул ему в руки деньги, забрал коробки с едой и совершенно забыл, что обещал устроить грандиозный скандал. По залу разлился аппетитный аромат. Вся баскетбольная команда, кроме Кристины и меня, с восторгом набросилась на шашлык. Капитан, приподняв брови, посмотрел на Кристину и посоветовал. «Ты не стесняйся, в большой семье клювом не щелкают. Ты моргнуть не успеешь, как эти обормоты все съедят». «Спасибо, я наелась», — покачала головой Кристина. Я тоже воздержался, потому что успел накидаться пиццей. По итогу мы просидели до 9 вечера. Задерживаться допоздна было бы глупо, завтра игра начиналась в 10 утра. Кристина снова заночевала у меня, а утром мы вместе направились на спортивный стадион. Баскетбольная команда Академии была уже на месте. Разминались на своей половине поля и перебрасывали друг другу мяч. Я сразу заметил, что двигались они как-то вяленько и были слегка бледноваты, даже зеленоватые. Трибуны постепенно заполнялись. Я увидел на заднем ряду Сашу, Софию и Егора, которые радостно помахали нам руками. Егор даже поднял плакат с символично нарисованным цветочком и надписью «Академия победит». Кристина наклонилась и прошептала мне на ухо. «Пожалуйста, скажи, что мне кажется, и моя команда выглядит хорошо». «Хоть прямо сейчас на обложку журнала». Я вздохнул, а если честно, они будто вот-вот блеванут. «Вся команда вчера ела одно и то же», — возразила Кристина. «Но мы с тобой чувствуем себя нормально». Я нахмурился и протянул. «Шашлык». «Мы не ели шашлык». Глаза Кристины расширились, и она прикрыла рот ладонью. Но сразу же нахмурилась и пригрозила. «Ох, я покажу этой шарашкиной конторе, где раки зимуют. Натравлю на них санэпидем. Да к ним больше ни один порядочный человек не зайдет. Тараканов, наверное, развели, а потом людям плохо». Пока она говорила, я прокручивал в памяти вчерашние посиделки. Курьер, который привез шашлык, показался мне знакомым. Но где я его мог видеть? Мой взгляд скользнул по трибунам и зацепился за рыжую макушку. Никита сидел в окружении своих прихлебал. Он пялился на меня с каменной физиономией, но в глубине его глаз я прочитал превосходство. Он наслаждался победой. Я посмотрел на одного из его халуев, и меня озарило. Да чтоб меня изнанка сожрала, как я мог быть таким слепым. Именно он вчера играл курьера. Его загримировали, но если бы я пригляделся... Теперь ничего не докажешь. Остается надеяться, что шашлык был не отравлен, и команда Академии сможет отыграть матч. Как только я об этом подумал, капитан икнул, плотно прижал ладони ко рту и помчался на выход. Через пару секунд за ним последовала остальная команда. По трибунам пробежал шепоток. Мы с Кристиной поспешили за ее баскетбольной командой. «Это Никита», — сказал я. Он отравил шашлык и подослал своего дружка. Поэтому заказ так сильно задержался. Никита где-то его перехватил. Пока они гримировали шестерку, пока искали форменную одежду. Короче, подготовка заняла время, вот они и опоздали. «Урод!» — прошипела Кристина. «Почему он не оставит меня в покое? Всю школу преследовал и издевался. Я просто не могу описать, в каком я бешенстве. Он в 7 классе порвал мое единственное платье и все тетради залил чернилами, хотя знал, что я не могу купить новые. В итоге я не сдержалась и сломала стул о его спину. Меня чуть не отчислили, а этому ублюдку хоть бы хны. Родители защитили». Я обнял ее, успокаивая. Мы немного постояли, пока Кристина не взяла себя в руки, и потом зашли в раздевалку. Сюда уже вызвали медсестру, которая с озабоченным видом бегала от студента к студенту. Владимир с нечитаемым лицом стоял у входа, сложив руки на груди. Баскетбольная команда походила больше на сбившихся в стаю зомби, которые уже не способны членораздельно выговорить хоть слово. Что уж говорить о баскетболе. Владимир посмотрел на меня и констатировал: «Команде Академии засчитают поражение по техническим причинам». «Ну уж нет, Никита так просто победу не получит».